Может, когда-нибудь сходим в кино вместе, с надеждой предложил Дик. И Лиз растерялась. Первым ее побуждением было сказать, что это невозможно. Потом она решила отделаться уклончивым «может быть», но прежде чем она успела открыть рот, пейджер на поясе у Дика негромко зачирикал. Вызов из больницы. Дик отцепил пейджер от ремня и взглянул на экран. Так и есть, что-то срочное. Из кармана рубашки он достал сотовый телефон и набрал номер травматологического отделения. «Это Вебстер», — сказал он в аппарат, — «что у вас стряслось?» Некоторое время он внимательно слушал, потом отдал несколько распоряжений, выключил телефон и повернулся к Лиз. «Действительно сложный случай», — сказал он извиняющимся тоном. «Лобовое столкновение на шоссе, пострадали двое подростков. Извини, но мне придется вернуться в больницу». Он вздохнул. «А мне так хотелось попробовать гамбургер, который приготовил Питер». «Ты можешь взять гамбургер с собой», — предложила Лиз, вставая из-за стола и провожая его к выходу из сада. По дороге им попался Питер, и она велела ему завернуть пару гамбургеров в фольгу для Дика. Автомобиль Дика стоял на улице почти у самого поворота на подъездную дорожку. Это оказался серебристо-голубой «Мерседес» прошлого года выпуска. Машина дорогая и стильная. Лиз в который раз подумала, как мало она знает о Дике. Она видела его только в больничной униформе, зачастую после тяжелого ночного дежурства, когда и одежда, и прическа были, мягко говоря, не в порядке. Теперь же оказалось, что у него неплохой вкус. «Спасибо за гамбургеры», — улыбался Дик, садясь за руль. «Ну, так я позвоню насчет кино, договорились?» Снова он застал ее врасплох, и Лиз почувствовала, что краснеет. С удовольствием выпалила она и смутилась окончательно. В эти минуты она чувствовала себя совсем молодой девушкой, которую пригласил в кино ее первый мужчина. Вот и отлично. Дик укатил, а Лиз медленно пошла обратно. «Что за черт?» — думала она. «Он вполне приличный, респектабельный мужчина, с которым не стыдно пойти в кино или в ресторан. Со дня смерти Джека прошло уже больше полугода. Никто не может обвинить ее в легкомыслии или измене памяти мужа. Кроме того, Дик был совершенно прав. Ей просто необходимо время от времени выходить в свет, чтобы отдыхать от домашних забот и от работы». «Он просто душка», — заметила Виктория, с которой Лиз остановилась поболтать. «И, по-моему, ты ему нравишься». «Питер тоже так считает». Лиз усмехнулась, но тут же снова стала серьезной. «Дик — отличный врач, он спас моего сына, и за это я всегда буду ему благодарна». «Надеюсь, отличный врач уже пригласил тебя на свидание?» — лукаво поинтересовалась Виктория. «Не говори ерунды». «Мы просто друзья», — отрезала Лиз. И тут же поймала себя на том, что солгала. Ну, конечно же, Дик пригласил ее на самое настоящее свидание, только она боялась себе в этом признаться. Но ведь сколько бы Лиз ни повторяла про себя, что приглашение в кино — вещь совершенно обычная, и что после этого они могут вообще никогда больше не увидеться, суть от этого не менялась. Свидание. Свидание оставалось свиданием. Впрочем, Виктории она так ничего и не сказала, и, переведя разговор на другое, вскоре оставила подругу, чтобы пообщаться с другими гостями.